Глава 16. Гена сидел за столом, низко опустив голову, и ковырял ноготь большого пальца на левой руке. Встреча, которую он назначил Гарику, должна была быть последней. Больше он не придет никогда. И никогда больше не возьмет его денег. Да, хотелось. Да, соблазн был велик. Но тесть, узнав каким-то образом о Генкином тайном сотрудничестве, пришел в такую ярость, что даже позволил себе ударить зятя. Больно, по-мужски. Кулаком по физиономии, прямо в нос. Гена весь вечер просидел с затычками в ноздрях и страшно гнусавил, пытаясь оправдаться. «Я тебя сделал начальником отдела!» — орал тесть, маршируя мимо него с бутылкой виски в руке. «Я доверил тебе людей! Я доверил тебе самое дорогое, свою дочь! А ты, сволота! А ты сливаешь информацию! А как же, мать твою, тайны следствия?» И тесть в этом месте больно пнул его ногой в бедро. Сделать это было крайне удобно. Гена сидел на полу. Как его свалил удар тестя с ног, так он и не посмел подняться. Сидел, съежившись и воткнув в ноздри свернутые трубочкой ватные диски, чтобы не залить кровью пол. «Не веду это дело, товарищ полковник», — простонал Гена с перепугу, даже позабыв имя и отчество тестя. «Наш отдел вообще его не ведет. Оно в производстве...» «У твоей бывшей жены знаю!» — заорал тесть, успев в паузе щедро хлебнуть из бутылки. «И это еще поганее!» «Почему?» Он честно не понимал. Чем он мог нагадить своему отделу, своим людям и тем более начальнику отдела, сливая по крупицам информацию Гарику? Эвелине мог, это бесспорно. Она землю копытом рыла, пытаясь найти убийцу молодого Андреева, а он впереди нее шел на два шага. И уже кое-что накопал на каждого из ее фигурантов. И страшно радовался, узнав, что она идет по ложному пути. Что улетела в далекий уральский городок, пытаясь отыскать корни невесты погибшего. Как там вышло 20 с лишним лет назад, почему пропавший Пантелеев вдруг объявился в новом облике, неважно. Это не имело никакого отношения к делу. Гена уже знал. А настырная его бывшая жена пыталась найти золотую жилу не там. Она разрабатывала пустую версию. А попутно сучка белобрысая еще и за ним вела наблюдение. Не сама, конечно, нет. Через своих осведомителей. Только ведь и у него они были. И тоже кое-что докладывали. Дура чертова. Настырная чертова дура. Если бы не ее характер, он бы до сих пор с ней жил. И по морде не получал от взорвавшегося полковника. «Потому, брат, это погание, что выходит, будто ты что-то такое затеял за ее спиной. Будто мстишь ей, а? Разве нет?» Полковник наклонился над ним, его правый кулак снова сжался. «Нет!» — прогнусавил Гена, поджимая ноги и стараясь закрыть лицо локтем. «Это не так!» «А почему я должен тебе верить, а?» «Потому что я и раньше это делал!» — завопил Гена, получив еще один удар носком его ботинка по своему колену. «Что делал?» «Оказывал услуги Гарику!» «Ах ты же паскуда!» — взревел снова тесть. Результат: к разбитому носу добавилась еще пара симметричных синяков под обоими глазами и угроза увольнения и развода с женой, нынешней. Потом тесть его подробно допросил, почти как под протокол. Узнал все, что узнал Гена. Забрал у него конверт с деньгами, которые ему вручил в качестве аванса Гарик, и велел пойти навстречу с ним, на последнюю. «Все расскажешь ему, как мне. Заберешь остальные деньги. И отдашь мне все». «Почему все?» — попытался возмутиться Гена. «Это штраф, зятек, за твое скотское поведение. Если бы не дочь, я бы тебя СБшником сдал, так и знай». Наверное, Гена должен был порадоваться, но не мог. Он очень рассчитывал на эти деньги. Он собирался снять квартиру подальше от района, где они жили, чтобы отдыхать там от жены, от ее нытья. Отдыхать и снимать напряжение. А то пришлось уже трижды заниматься этим в машине. Девушкам-то ничего, они без претензий. А вот он привык к комфорту. Гарик навстречу опаздывал, что на него было не похоже. Гена даже позволил себе помечтать, что в его услугах отпала надобность. Гарик сам все решил, сам все узнал. Гарик не придет и конверта не будет. Даже позлорадствовать успел. Хрен вот тестю, а не конверт с деньгами. Но Гарик пришел. Подобрался со спины, застал врасплох, как обычно. Перепугал, хлопнув по плечу. Гена даже кофе расплескал себе на коленки. «Чего ты, а?» Возмутился он, вскакивая и принимаясь стирать кофейные пятна с джинсов. «Хрен отстираешь теперь. Выбросишь, новое купишь». И Гарик многозначительно постучал себя пальцами по карману легкой кожаной куртки. «Если сможешь заработать». «Да уж, заработаю». Зло фыркнул Гена, усаживаясь на место и подзывая официанта. «Еще два кофе. Тесть о моих проделках узнал». «Он так тебя припечатал», — довольно рассмеялся Гарик. «Он». «Сурово. И деньги, сказал, отберет?» «Сказал». «И ты отдашь?» Тот с сомнением качнул головой. «Так не похоже на Гену Изотова, на того, которого я знаю». «А что я могу? Он начальник». «Вот именно. И прежде всего отец твоей жены. А она, я слышал, на тебя надышаться не может. Вот и предмет для шантажа, Гена. Будет выкобениваться папаша, пригрози, что дочку его бросишь. Шелковым станет». «Да уж». С сомнением кивнул Гена и осторожно потрогал переносицу. «Что-то узнал?» Резко сменил тему Гарик, когда официантка поставила кофе на стол и удалилась. «Узнал, много чего узнал. Сколько там у тебя?» Нацелил взгляд на карман Гарика Гена. «Как обычно». «Этого мало, информация ценная. Очень ценная», — подчеркнул он. Вытащил из джинсов огрызок карандаша. Он всегда его там держал именно для таких вот случаев. И на салфетке нарисовал сумму. «У меня сейчас столько нету», — прищурился Гарик. «А ты не зарываешься, нет, Гена?» «Нет, верну аванс, если что. И рта не раскрою». «Ладно врать-то», — фыркнул Гарик, вставая с места. «Аванс-то, небось, тесть отобрал». «Ладно, сиди, жди. Я сейчас». Вернулся быстро, карман его куртки, к радости Гены, стал оттопыриваться сильнее. «Говори. Если информация так себе, не получишь и остатка». «Чего вдруг?» «А за наглость. Так Кира велела». «Хорошо». Гена выпил свой кофе и потянулся к чашке Гарика с вопросом в глазах. «Пей», — позволил тот. «Бывшая жена к кофе приучила. Слышала, она фанат кофейный». «Все-то ты знаешь», — проворчал Гена. Но Гарик был прав. Кофе его приучила Эвелина. Сначала он посмеивался над тем, как она таскает за собой из кабинета в кабинет свою кофейную машину и, зажмуриваясь от удовольствия, глотает густую бурду маленькими глоточками. Потом попробовал раз, другой, потому что растворимого кофе не оказалось под рукой. Сначала не понял даже, понравилось или нет. Попробовал еще и втянулся. И сейчас уже без кофе 2 часа прожить не мог. Жена постоянно охала и предрекала ему ранний инфаркт, если он не одумается. А он настырно пил и тайно проклинал Эвелину еще и за эту приобретенную пагубную привычку. Он проклинал ее еще и за то, что она его бросила. Она не должна была. Она должна была его простить. Он любил ее сильно, да, оступался, да, грешил, а кто нет? В общем, кое-что по оружию узнал только утром, из первых уст. Коллеги узнают уже через час примерно. «Так вроде выяснилось, что снайперская винтовка. Нет?» — покрутил Гарик головой. «Да все так, но винтовка оказалась с историей. Ух ты! История из 90-х. Походу, из нее завалили Васю Хорялина. Помнишь такого?» И Гена впился взглядом в побледневшую морду Гарика. То, что Васю заказала Кира, знали почти все. Кто не знал, догадывался. Только у нее был коммерческий интерес в его смерти. Больше Вася никому не мешал. Все было поделено на тот момент, весь город. «Вася Хорялина?» Гарик, наморщив лоб, сделал вид, что пытается вспомнить. «Ладно, Гарик, лицедействовать будешь перед своей хозяйкой или перед прокурором. Тут я один, и мы оба знаем, кто его заказал». Гарик промолчал, принявшись мять пальцами конверт в кармане куртки. Словно он жег ему грудь. словно ему хотелось тут же от него избавиться и сбежать, чтобы не слушать дальше. Но Гена продолжил. «А потом из того же оружия уложили Коку Шинель. Помнишь такую?» Ася Невзорова вернулась в их город много лет назад после долгого отсутствия с твердым намерением преобразить его до неузнаваемости. То есть переодеть. После школы она выучилась на швею-мотористку в местном ПТУ, потом пропала. Оказалось, что закончила за границей какие-то курсы портных. Подрабатывала у известных модельеров. Нахваталась опыта, заработала стартовый капитал и вернулась в город. Сначала открыла простую швейную мастерскую. Подшить там, подлатать. Потом превратила ее в модную точку, где не сразу, нет, но начали отшивать себе одежду все знаменитости их города. Открыла второе ателье, потом третье. Заработала репутацию умницы, мастерицы и кличку Кока Шинель. Кто-то из новых русских перепутал, желая сделать ей комплимент, и прицепилась. Все у нее шло замечательно, до тех самых пор, пока она не перешла дорогу Кире. Сошлись не на жизнь, а на смерть, из-за клока земли, на котором Кока захотела поставить еще одно ателье, а Кира — дом. Спорили, швырялись друг в друга деньгами в качестве отступных. Бесполезно. Спору, казалось, не будет конца. Но все разрешилось. В один прекрасный зимний день Кока просто не вышла из своей квартиры. Ее нашли с простреленной головой в груди стекла рядом с разбившимся от выстрела окном. Земля досталась Кире, и она построила там дом, в котором живет и теперь. «Коку помню», — не стал вилять Гарик. «И ее тоже из той же винтовки?» «Ну надо же, я и не знал». «Хватит свистеть мне тут, Гарик!» — ощерился Гена, сразу превращаясь из продажного в самого настоящего мента. «А то я не знаю, кто этих двоих заказал. Весь город знал». «А чего же не предъявили мусора?» Криво заулыбался Гарик. Глаза словно остекленели. «Даже на допрос ни разу не вызвали Киру. Я же помню». Дома у нее общались. Вызывать на допрос не было необходимости. Глухарь он и в кабинете глухарь, и на выезде. «Так вот я к чему веду-то, золотой мой». Гена глянул на Гарика подбитыми глазами. «Винтовка та же. Может, и киллер тот же, а? А моя бывшая ищет черную кошку в черной комнате. И ты со своей хозяйкой мечешься, а ответ на поверхности». «Какой ответ?» «Кто убил Илью, вот какой». «Кто убил, более-менее становится понятным. Хотя, по слухам, тот человек давно помер». «Может быть, и помер, лет много прошло. А если сидел, то мог уже и вернуться. Или завещать свое оружие кому-то. А? Как тебе такая версия?» «Молодец, Гена». «Не хотел, да похвалил Гарик. Версия стоящая. Будем знать, в каком направлении двигаться. Держи. Заработал». И Гена тут же пожалел, что не запросил больше. У него была еще одна новость, о которой он узнал уже от тестя, потому что подобные вещи не бывают на слуху, если их надобно держать в тайне. Гена забрал конверт, сунул его под свитер за ремень джинсов. Тут же решил, что тесть и половины не получит, и квартиру подальше от них ото всех он все же снимет. Пусть не на год, как планировал. Месяца на три, но снимет. И на новые джинсы ему уж точно хватит. Эти испорчены навсегда. Из кафе они вышли вместе, двинулись к автомобильной стоянке. Кивнули друг другу, отвернулись. Рук они почти никогда не пожимали, крайне редко. И Гена все же не выдержал, крикнул Гарику в спину. «Удалось выяснить, кто с Ильей замутил новый проект за спиной Киры?» «Что?» Гарик споткнулся, прирос к земле, медленно повернулся и, еле шевеля побелевшими губами, переспросил. «Что?» «Переиначу вопрос». Гене очень понравилась реакция Гарика, которого он считал преступником. Правильный мент в нем проснулся окончательно, и он не без удовольствия произнес. «Вам удалось узнать, кто обошел Киру в бизнесе, взяв сообщники ее сына?» Гарик молчал непозволительно долго. Видимо, боролся с искушением вцепиться в горло наглому Генке, которого, как считал, давно купил с потрохами. «Нет. А что?» — произнес он наконец. «С чего вообще решил, что кто-то ее обошел? Новый проект?» «Да, слышал. Илье захотелось самостоятельности, и он... «Гарик, ты не понял?» — сладко улыбнулся Гена, подходя ближе. «Этот новый проект Ильи — конкурирующая структура вашему старому заводу. Он слил туда все. Деньги, поставщиков, потребителей. Все. По слухам, все инвесторы туда переметнуться собираются. И уже готовятся соответствующие документы. Через месяц. Вы в полной жопе, Гарик. Странно, что Кира этого не понимает. Окончательно жиром заплыла вместе с мозгами». «Кто?» Хрипло отозвался Гарик после еще одной продолжительной паузы. «Кто соучредитель Ильи?» «О, а вот тут начинается самое интересное. Я, честно, сам был в шоке». И, наклонившись почти к самому его уху, Гена назвал ему имя и добавил: «С тебя еще 300, Гарик».